встречая соболезнующий взор, Марфенька чувствовала себя униженной и потому из гордости не допускала, чтобы ее жалели. Письма ее друзьям тоже были веселы, полны юмора, словно она писала с курорта. И ни один человек не догадывался о силе ее скрытых от всех мук. Если горе осиливало ее днем, она делала вид, что хочет подремать, и накрывалась головой простынкой, оставив щелку для дыхания. А ночью, когда все спали, можно было не скрываться. Ночью она бунтовала против судьбы. Глава третья. Голоса земли. Чем бы ни занималась Марфенька, читала ли книгу или шутила с женщинами, принимала ли лекарства, давала ли себя колоть и выслушивать, писала ли письма далеким друзьям, все это происходило как бы на фоне одного и того же видения, неторопливо текущей реки. То были места ее детства, обмелевшая ветлуга с ее бесчисленными островами, желтыми отмелями, дремучими сосновыми барами, голубым можжевельником, высокими лиственницами, верхушки которых, казалось, задевали заплывущие облака. Ни Москва, разбегающиеся улицы, которые шумели за окнами, ни зеленоватые в белоснежных гребнях волны Каспийского моря и сверкающие прибрежные дюны, ни декоративные красоты Крыма, где она не раз бывала с отцом, а всегда одно и то же — родная ветлуга ее детства. Видение то отодвигалось, будто она смотрела с высокого гористого берега села Рождественского, то приближалось, показываясь крупным планом. По песчаной отмели далеко внизу бежала босоногая, загорелая лет 10-12 девчонка в платье с напуском. Неужели это она сама, Марфуша Оленева? То она переходила вброд ветлугу, то рвала яркие полевые цветы или искала грибы в сыром бору, устланном серебристо-голубоватым мхом. То с целой оравой школьников ехала на трясущейся телеге на сенокос, копнила пахучие травы, бежала с крынкой в лес за ключевой водой. Как она была счастлива, та чумазая девчонка в длинном платье с напуском, в красном цветастом платочке, подвязанном под подбородком. «Зачем я ездила с папой в Крым?» — думала Марфенька, терзаясь раскаяньем. «Надо было на ветлугу съездить, найти подружек, ребят. Теперь уже не смогу. Никогда». Это никогда смущало ее. Врачи, родные, товарищи по палате все безоговорочно признали это никогда. Одна Марфенька не верила. Этого не могло быть, чтобы она никогда не смогла уже ходить. Какая-то страшная, вроде ночного кошмара, нелепость. Но Марфенька была не из пугливых. Ей все казалось, что только надо что-нибудь придумать, и все пройдет. Придумывать было пора. Уже полгода в постели. Наступала осень. Было несколько вопросов, требующих самого неотложного решения. Например, был воскресенье папа и посоветовал поступить заочно в университет. «Не надо поддаваться болезни», — сказал он строго. «Педагоги придут к тебе в палату принять экзамены. Тебе помогут учиться». Марфенька обещала подумать. Она не любила спорить. А в случае ее отказа отец стал бы утомительно доказывать. А согласиться на заочную учебу в университете в данном случае — было бы началом приспособления к новой жизни. Выписали Жанну Анну. Прощаясь, она посоветовала Марфеньке написать роман, как Николай Островский. Марфенька обещала написать симфонию для струнного оркестра. Потом выписалась Мария Степановна. Она сердечно простилась со всеми. Марфеньку обняла и поплакала. Она посоветовала изучить какое-нибудь мастерство, например, делать бумажные или восковые цветы. «Для чего?» – удивилась Марфенька. «Самая работа для инвалида». «Для чего их делать, бумажные цветы? Кому они нужны, если есть живые?» Потом выписалась Жульена. Она ничего не советовала, только обещала навещать и сдержала обещание.